Дюпре представил ее продавцам в магазине, сестрам Тукер в закусочной. Нэнси Тукер шутку погрозила ей, чтобы Мэйси держалась подальше от ее Бермана. Дейлу Зипперу и Джебу Баррису. И, наконец, Ларри Эмерлингу. К тому моменту наступило время ланча, и Дюпре предложил Мэйси взять эксплорер и объехать остров в сопровождении почтмейстера, пока он сделает несколько звонков. Эмерлинг, старый ловелас, был очень доволен тем, что проведет свой перерыв в компании симпатичной женщины, да еще такой, которая читала его книгу. «Если он что-нибудь себе позволит», — пытаясь не расхохотаться, предостерег ее Дюпре, — «убейте его». «А если она сама станет приставать ко мне?» — возразил Ларри. Дюпре грозно взглянул на Мэйси. «Если тебе безумно захочется этого, лучше застрелись сама», —